Юлия Зимина. История ненужной попаданки. Пролог. Аарон. «Ну, милый!» Острые ноготки скользнули под мою рубашку, надавив на кожу. «Полетай со мной!» «Вивьен!» Вздохнув, я сжал ладонь Дракайны, отстраняя ее конечность в сторону. «Тебе прекрасно известно, что в небо я могу поднять только свою избранницу». «А я, по-твоему, кто?» От визга над ухом я поморщился, продолжая чтение. «Что молчишь?» Вивьен нависла надо мной куршуном, злобно щуря глаза. «Я твоя пара, вообще-то. Ты сам меня выбрал, если не забыл». Дракайна впала в ярость. К слову, это с ней случалось довольно часто. Я привык не обращать внимания на подобное. «Выбрал». Кивнув, закрыл старинный фолиант, устремляя взгляд на разбушевавшуюся девушку. «Я не жалею об этом, но ты сама понимаешь, что пока у меня не будет наследника, я не могу заявить об избраннице». «И когда же он будет, интересно мне знать?» Дракайна, возмущенно фыркнув, уперла руки в бока. Последнее время она все чаще говорила о замужестве и просила признать ее перед расой, объявляя во всеуслышание, что теперь она моя супруга до скончания веков. «Правило есть правило». Уже непонятно, какой по счету раз повторял я ей, словно несмышленному ребенку. «Ты же знаешь, дракон может прилюдно признать свою пару лишь тогда, когда на свет появится его наследник. Это нерушимый закон наших предков». «Но никто же не увидит», — снова замурлыкала Вивьен. «Полетай со мной над лесом, м?» Мое упрямство во взгляде дало Дракайне отрицательный ответ. Поджав губы, она недовольно фыркнула, складывая руки на груди. «Сколько?» В ее голосе слышалась обида. «Сколько раз пентаграмма старейшин призывала попаданок из других миров? 10? 20? 100? «Не 100, не придумывай», — качнул я головой. «Хорошо, не 100. Но много, Аарон, много. За все года в твоем замке побывало их предостаточно. Но эти дохлые мухи даже портальное перемещение вынести не могут. Не говоря уже о том, что это лишь начало сложного пути». «Нам нужно позаботиться о продолжении рода, Вивьен. Кто же виноват в том, что дракайны не могут зачать и выносить дитя?» От услышанного девушка отшатнулась, словно от пощечины. «Я не виню тебя», — смотрел на нее, понимая, что сказал неприятные вещи. «Не подумай». «А мне кажется, что наоборот». Вивьен театрально шмыгнула носом, намереваясь меня разжалобить. А потом еще раз надавить на то, чтобы я поднял ее в небо, ведь сама она туда подняться была не в состоянии. Так уж повелось, что только мужчины-драконы могли рассекать поднебесное пространство и чувствовать потоки ветра под своими крыльями. Дракайнам же полный оборот был недоступен. Им было под силу проявить своего ящера во взгляде, когтях или на коже, которая могла покрыться чешуей, но крылья. Это для них было невоплотимой в жизнь мечтой. Вивьен, как и любая другая дракайна, рвалась в небо. И она обязательно там окажется вместе со мной. Но только тогда, когда пентаграмма старейшин притянет подходящую попаданку, и она родит мне дитя. «Я хочу маленького», — шмыгала носом дракайн, «чтобы у него были твои глаза. Но не хочу, чтобы ты прикасался к другим женщинам». «Если я не буду к ним прикасаться, то ребенок сам по себе не появится, ты же понимаешь?» Конечно, она понимала это. Но одна мысль, что мне придется провести время с другой, выводила Вивьен из себя. «Понимаю». Надув губы, она подошла ко мне со спины, прижимаясь грудью и обнимая за шею. «Мне будет так тяжело», — вздохнула девушка. «Может, утешишь меня, и мы полетаем?» Она подалась вперед, подхватывая меня за подбородок и поворачивая голову, чтобы в следующую секунду впиться в губы жадным поцелуем. Под кожей побежало пламя. Я, не отрываясь от сладких губ, отложил фолиант в сторону и, чуть повернувшись, подхватил свою пару, усаживая ее к себе на колени. Вивьен затрепетала, выгибаясь. Она умела соблазнять, знала, что я люблю и как. Поцелуй набирал обороты, а пышная юбка была задрана. Вивьен ёрзала на мне, тихо постановая. Но тут по воздуху пронесся звук рвущейся струны, который я слышал уже столько раз. «Очень вовремя попаданку затянула», — фыркнула недовольно Дракайна, отстраняясь. «Надеюсь, что она жива, нежели ее предшественница. Надоело уже ждать. Пусть родит нам малыша и возвращается в свой мир. Здесь она нужна лишь для продолжения рода, не более».